Не успел я вернуться в Томск, а от Олежки уже письмо пришло. Душевное, с философскими размышлениями. Меня только внуком называл, и даже намека не было на наши дела. В быту, в натуральном виде он совсем другим был. Сказать как следует не мог, ругался через слово, кряхтел, почесывался и понты гнал. И ладно бы только это, смеялся он отвратительно, гнусно, чисто по-зэковски. Ни с того ни с сего заржет хрипло, гнусаво, беспричинно и смотрит при этом наглыми, упрямыми глазками, будто издевается над тобой или зарезать хочет. А в письмах умудренный, неторопливый человек, познавший истину из еклезнаста, суета-сует и томление духа. Через неделю еще письмо, уже с воспоминаниями молодости и гражданской войны. Только не понять, на чьей стороне воевал. Впрочем, это и не важно. Да с такими деталями, которые вовек не придумать. А чтобы почувствовать, надо иметь своеобразный поэтический нюх. Например, чем пахнет степь после сабельной атаки. От ума, кажется, кровью, порохом, конским потом и мочой. Ничего подобного. Тинным запахом схлынувшего половодья и озоном, как после грозы. Скоро письма стали приходить через 3 дня. Потом вообще через день. И все новые, новые воспоминания о гражданской войне. Просто завелся дед. В то время я понял, что от повести «Гора солнца» осталось одно название. Все остальное никуда не годится. Ибо надо переосмыслить и судьбу своего деда, и жизнь Олежки Кормакова, и историю с драгоценным обозом, утопленным в ледяном озере, и оттуда бесследно исчезнувшим. К роману о старце Федоре Кузьмиче я по неясным причинам все никак не мог прикоснуться и даже перечитать. Так и лежал в тайнике. Потому по возвращении в Томск снова сел за хождение за словом. Довольно быстро и удачно закончил его и теперь вычитывал и правил. И еще 9 глав романа «Рой» требовали продолжения, и в голове уже была 10-я. Но письма «Спеси и деньги» навеяли мне новый замысел, который назвался сам собой и сразу «Крамола» — роман о гражданской войне. Короче, вес схватил небывалый. Одновременно работал над 4 романами, и 5-й, о старце, лежал почти готовый и требующий доработки. А дабы с голоду не помереть, еще на работу устроился, техником в НИИ высоких напряжений. Ученые мужики там трудились, творческие, понимающие, отпускали когда надо, хоть на неделю. И за целый год работы слова никто не сказал, если, включив ГИН, генератор импульсных напряжений, я засыпал, обвисая на рукоятке шарового рубильника, под который бежало 1,5 миллиона вольт, и волосы, как в грозу на монораге, стояли дыбом. И лишь спустя месяц проникся символичностью. Напряжение оказалось действительно высоким. Весной Олежка вдруг прекратил писать. Я почувствовал неладное, схватил еще не совсем выправленный роман «Хождение», самим еще не вычитанное сочинение о Федоре Кузьмиче и помчался в Вологду. В Москве остановился на 9 часов. Первый роман оставил в журнале «Наш современник». Второй завез в прогрессивный по тем временам интеллектуальный журнал «Знамя» и вечером прыгнул в поезд. «Песья деньга» разлилась и похорошела. Зато мой старик лежал парализован, ничего не ел, пил лишь подслащенную воду, говорить не мог и только матерился. Ухаживали за ним трезвый сосед и старушка с другого конца деревни. В больницу Олежку не брали из-за возраста, мол, пускай дома помирает. Если человек матерится, но не охает и не стонет, дело поправимое. Это я по своему деду знал. поэтому нашел машину, привез в тотемский лазарет и кое-как, через уговоры и угрозы, размахивая старым редакционным удостоверением, выбил койку и остался дежурить у постели. Врачи сказали, протянет сутки-двое, инсульт у него. А я помнил такие диагнозы и даже свою справку о смерти видел. Через 5 дней Олежке стало легче. Зашевелились рука и нога, появилась речь. И лучше б уж он чуркой лежал. Стал орать на меня и материться. Дескать, зачем положил в больницу? Человек же помирать собрался. Потом утих. Обиженно отвернулся и сутки не разговаривал. Выписали его через 2 недели. Вышел из лазарета на своих ногах. Потом ехали на тряских грузовиках. И, наконец, к Песье Деньге подкатили в телеге белоруса. Все выдержал. А у своей речки сдал. «Все, отходил я по дорогам», — заключил он. «Давай теперь ты, внучок. Езжай, тряхни сынка Рядаковского. Что хочешь делай, хоть конями рви, а выжми из него обоз золота. Когда-нибудь должно же быть по справедливости. Езжай, нечего меня охранять. У него оно. И никакая сила тут не вмешивалась». «С чего ты так решил?» «А с того, что на озере был нынче. Думаешь, отчего меня Кондрашка хватил? Там его водолазы ныряют. А чьи еще?» Сразу вспомнил подводный фонарик, оброненный кем-то на льду и найденный еще в 79-м году. О нем старику я не говорил. И вообще никому. «Ты что, ездил на Урал?» «Ездил. Не ездил, а прощаться ходил. Жизнь на этом Урале оставил. Оглянулся. Вся вышла». Выходило, что сынок-финансист и в самом деле ездит к Монораге, достает драгоценности, как из сейфа, и проворачивает свои дела. Ну и в самом деле, кто еще? Кто еще может так безбоязненно устраивать водолазные работы на дне озера и спокойно перевозить добытое? Местные менты поди еще и с мигалками сопровождают, под козырек берут. Расставаясь, Олежка неожиданно, ворчливо, с матюгами предложил переехать из Сибири к нему или на худой случай в Вологду. Мол, плохой я стал. Ты, как внук, обязан ухаживать, а помру, так схоронишь. «Не безродный же я, чтоб дохлым в избе валяться, пока крысы харю не объедят, как недавно одной старухе в Леденьге. Потом Монорага не так далеко отсюда, и Москва близко». В Москве я заехал в Знамя, где сначала обрадовали, мол, взять читать сам Григорий Бакланов. Так что топай прямо к нему. Если главный редактор заинтересовался, значит, это серьезно. Я вошел в его кабинет, и тут меня будто ледяной водой окатили. Оказывается, мой роман насквозь пропитан антисоветским, националистическим и имперским духом, ибо там ясновидящий старец предсказывает своему царствующему брату Николаю гибель Российской империи, если он не проявит своей монаршей воли и не искоренит расползающуюся по Европе заразу инакомыслия и не прекратит в России деятельность масонских лож. И еще, надо бы вернуть из рудников декабристов и всех повесить, ибо само их существование есть источник зла. А потом ясновидящий оговорился и назвал брата Николаем Александровичем. «Что с тобой?» – испугался тот. «Я твой брат и наш отец, Павел». «Ах да, прости», – поправился старец. «Это не ты, я перепутал. Но последний император тоже будет Николай. Он и погубит империю». Государь заплакал. Почему-то именно этот диалог страшно не понравился прогрессивному журналу. Мне вернули рукопись и посоветовали писать о деревне, которую я должен хорошо знать. «А кто это такие гои в вашем представлении?» — вдруг спросил Бакланов. И почему они спокойно переходят государственные границы? Они что, невидимки или бесплотные? Я не знал, как ему ответить, но подозревал, что он догадывается, кто такие гои. И точно знал, что никогда порога этой редакции не переступлю и ничего сюда не принесу. В тот же день идти в наш современник не решился. Если и там услышу нечто подобное, озверею и начну материться. Тут же, на Тверском бульваре, где располагалась редакция, я сел на скамейку и, наконец-то, начал сам читать роман. Вернее, выискивать места, подчеркнутые или как-то отмеченные редакторами знамени. Я определил, что мне следует немедленно засесть на месяц-два и переписать все заново, усилив именно то, что так не понравилось прогрессивному журналу. И отдельно рассказать о гоях, которым в романе и ушел умерший государь. И еще о гонимых духоборах, как я тогда предполагал, наверняка с ними связанных, чтобы ни у кого больше не возникало вопросов. Каждый год я садился переписывать этот роман, разламывал общую канву, переставлял главы, менял события, а ничего не выходило. За это время успел выпустить три других. Но старец никак не давался. Не хватало каких-то звеньев, очень важных поворотов, красок и, наверное, ума и сил, чтобы взять такой вес. Между тем, образ ясновидящего меня преследовал, как в гоголевском портрете. В 89-м году, осенью, когда аукнулись соляные копи и началось сильнейшее воспаление глаз, в результате чего полностью ослеп и попал в Томскую клинику глазных болезней, Федор Кузьмич явился во сне какой-то величественный и гневный. В то время мне снились удивительные, чудесные сны, после которых, прозрев, я даже занялся живописью. «Не распинай меня», — сказал грозно, — «а хочешь знать истину, пойди к духоборам и поклонись». Когда я выписался из клиники и вернулся в Вологду, нашел письмо от режиссера Тамары Лисициан, которая предлагала написать сценарий для документального фильма о судьбе духоборов в России и Канаде. И в этом не было ничего удивительного, ибо после того, как я вышел из соляных копий Урала, о которых ниже еще будет рассказ, подобные счастливые совпадения стали нормальным явлением. Если мне до зарезу требовалась какая-то информация, то вовремя появлялся человек, ее носитель, или я случайно обнаруживал нужную книгу, документ, либо другое необходимое свидетельство. Так что в письме ничего чудесного я не узрел. Позвонил Лисициан в Москву и на следующий год летом полетел с киногруппой в Канаду. Жили духоборы и сейчас живут особняком на общинных землях южной провинции Британская Колумбия, на границе с США, в районе городков Гранд-Форкс, Кастлгард и Степях, то есть в прериях Дикого Запада, куда их и отправил великий Толстой. Управлял всей их жизнью наследный вождь, он же наставник Иван Иванович Веригин, человек мягкий, душевный, дипломатичный, да и все среднее и старшее поколение было воспитано в русском, разве что незамутненном большевистской пропагандой духе, хотя сам образ жизни был вполне общинно-коммунистическим.